Глава 11. Сообщение. Эльвира медленно повернула голову. «Почему ты спрашиваешь?» «Сегодня, когда меня подвозил один человек, мы заехали к его знакомому, старику-реставратору, и он спросил меня, не знаю ли я Обуховых. Сказал, что у них была усадьба на Лесной, где я живу». «Женя, тетя твоя, была Обухова по мужу. Разве ты этого не знаешь?» — сказала она тихо. «Виктор Обухов хороший был человек, инженер, работал в НИИ. У них случилась трагедия с сыном. А до замужества тетя Женя носила фамилию Ластовская, как и твоя мать». «Конечно, Мила это знала. Как не знать фамилию любимой тети? Да еще столько документов оформляла и хоронила ее, сама еле живая. Она спросила для того, чтобы услышать что-нибудь новенькое, то, что у людей на языке, историю какую, про того самого купца Обухова, о котором говорил Райкин». Но Эльвира молчала. «Значит, черепаха могла быть его?» — спросила она. «Дяди Вити? Или его родителей, или бабушки?» Эльвира поднялась, стряхнула с джинсов невидимую пыль. «Я не знаю, Мила, но если этот реставратор спрашивал про Обуховых, значит, вещь известная, и ее ищут. И не только те, кто влез в твою квартиру». Мила сжала рюкзак. «Что мне делать?» «Для начала дать мне телефон этого твоего человека, который подвозил». Эльвира протянула руку. «Если он возит тебя к реставраторам и интересуется Обуховыми, значит, он в теме». «Он улетел», — тихо сказала Мила. «В командировку. На неделю». «Прекрасно!» — Эльвира закатила глаза. «Что ж, будем справляться сами». Она достала телефон, быстро пролистала контакты. «У меня есть одна знакомая в Москве, лучший оценщик антиквариата. Работает в крупном ломбарде. Она может определить точную стоимость и, если надо, найти покупателя. Безопасно, конфиденциально, с гарантиями. Хочешь, договорюсь на завтра». Мила вспомнила Светлану, ее холодный взгляд, сладкие угрозы и многозначительные паузы. «Я тоже была сегодня в одном ломбарде», — сказала она осторожно. «Мне там не очень понравилось». «Это не простой ломбард, а очень серьезное место. И оценщица — профессионал высшего класса. Светлана, мы с ней давно знакомы». Эльвира говорила уверенно. «Я сама с ней поговорю. Она не посмеет тебя обмануть, если я попрошу». Мила молчала. «Неужели это та самая Светлана?» Усталость, страх, недоверие. Все смешалось в клубок, который не получалось распутать. Но одна мысль была ясной. Одной с этой черепахой ей не справиться. «Хорошо», — сказала она. «Давайте попробуем». Уже в машине Эльвиры, глядя на проплывающие огни Одинцова, Мила нащупала в кармане визитку. Плотный серый картон, только имя и номер. Внутри прокатилась теплая волна. Роберт Капралов. Она часто смотрела на его профиль, когда сидела в машине. Волевой подбородок или не волевой? Решила, что волевой. Вспомнила и улыбнулась. Достала телефон и написала сообщение. «Роберт, когда вернетесь, мне надо с вами поговорить по очень важному делу. Для меня важному. Хорошей вам командировки». Ответ пришел через минуту. «Мила, у вас что-то случилось? Не бойтесь, я на вашей стороне и хотел бы стать вашим другом». Мила улыбнулась в темноту салона и спрятала телефон. «Моим другом? Он? Ничего не понимаю». «Ты что вся расплылась? Улыбаешься, как будто выиграла в лотерее». Эльвира заметила, что Мила переписывалась. «А, ерунда!» Не нашла, что сказать Мила. «Это все тот же, который тебя к антиквару возил. Тебе пишет?» «Эльвира Ильдаровна, ну вы прям совсем!» — посмотрела на нее Мила. Смотри, а то проходимцев разных пруд пруди. Откуда ты знаешь, что он от тебя хочет? Кто он тебе? Откуда ты его знаешь-то? Мне интересно. Это не он, а муж мой бывший, — соврала Мила. Что-то ей подсказывало, что тему с Робертом лучше не поднимать и ничего про него не рассказывать. Встретить такого мужчину в ее провинциальной жизни, работая в каком-то подмосковном кафе, был невероятный шанс. И расстаться со своей непонятной еще, но такой сладкой мечтой она не позволит даже Эльвире. Она вспомнила, как они сидели в беседке перед блюдом с клубникой, как он отрезал хвостики от ягод и шутил, комментируя замечания Райкина. А она, завороженная, смотрела на его бицепсы и представляла его без одежды, склоненным над ней среди белых простыней. «Муж — это тот самый псих, который мою солонку разбил об пол? Ты что, совсем разум потеряла? Гони его в шею! Переписывается она!» Мила спрятала телефон в рюкзак и решила больше не рисковать. А то Эльвира еще попросит показать переписку. С нее станет. Квартира хозяйки четырех танкистов была очень симпатичной, отремонтированной почти так же, как у тети Жени. Похоже, они вместе занимались ремонтом. Даже кухня была точно такой же. Полки были покрыты белым лаком, а столешница и фартук между полками выложены золотистой мозаикой. Холодильники тоже были одинаковыми. Эльвира постелила ей в маленькой комнате, которая служила чем-то средним между гостевой и кабинетом. Мила отказалась от предложенного ужина, поблагодарила, взяла с собой стакан воды и пошла в свою комнату. Она чувствовала усталость, но вместе с усталостью и непроходящее возбуждение. Все мысли крутились вокруг Роберта. Потом она вспомнила, что оценщицу в ломбарде звали тоже Светлана. Неужели Эльвира потащит ее в тот же ломбард? Это же ломбард Роберта. Что за ерунда? Получалось, Эльвира была знакома со Светланой? Зачем мне нужна Светлана, если я могу напрямую общаться с Робертом? По идее, приемщица должна доложить шефу о том, что принесли в ломбард. Или он такими вещами не интересуется, и все во власти Светланы, а он только деньги собирает? Нет, такого не может быть. Мила села на постели и сделала несколько глотков воды. А кто же залез в мою квартиру в тот же день, когда я была у Светланы, и что они там искали? Если я не отдам черепаху в ломбард на оценку, мне придется возвращаться с ней домой и опять ждать гостей. Достала телефон, чтобы посмотреть время. На часах было 10:55. Сон не шел. И вдруг Мила услышала, что пришло сообщение.